Самолет, теряя след, летит во мраке. Исчезают за окном чужие роли. Впереди рассвет и дом, и нет воли. Прохладный летний день, и я не верю. Прохладный летний день, открыты двери. Прохладный летний день, хожу не смело. Прохладный летний день. Прохладный летний день, хожу не смело.